меня. Каждый день на своей волне. Dead inside сидит во мне. Как его выгнать, что за бред? Сижу среди четырех стен. Уже не важно где и с кем. Ты ушла, ушли проблемы.